Молитва за обидчиков. Пятиклассник Юра любил учиться. Он всегда аккуратно выполнял домашние задания, внимательно слушал учителя на уроке. Ему хотелось как можно больше узнать нового. Учеба давалась ему легко. Из-за этого некоторые мальчики стали завидовать Юре. Хорошая успеваемость и нежелание Юры участвовать в злых делах вызвали у мальчиков недобрые чувства. И хотя он был общительным, любил порезвиться с товарищами на переменах, его все же не взлюбили. Часто после какой-нибудь шалости мальчики дразнили Юру. «Ну что, Святоша, ты лучше нас?» «Нет, я так не думаю», — отвечал Юра. «Просто я не хочу делать зло, это грех». «Подожди, мы тебе докажем, что ты такой, как все», — угрожали мальчики. Настал день, когда двое ребят осуществили свои нехорошие планы. Юра пришел в школу в хорошем настроении. Перед началом уроков он достал из портфеля учебник, тетрадь, линейку и ручку и вышел в коридор. Когда прозвенел звонок, Юра вместе со всеми вошел в класс. Учительница по математике велела сдать тетради с домашним заданием и, задав ученикам две новых задачи, села проверять тетради. «Юра, почему ты не выполнил домашнее задание?» – удивленно спросила учительница, открыв его тетрадь. «Выполнил», – уверенно ответил Юра, вставая. «Где оно?» Юра посмотрел в поданную ему тетрадь и все понял. Кто-то вырвал лист с домашним заданием. Он сказал об этом учительнице, но она, не обратив внимания на его слова, отрезала. «За то, что ты обманываешь, останешься после уроков и сделаешь все как положено». Юра растерянно посмотрел на ребят, но, не встретив сочувствующего взгляда, с горечью подумал, кто же это сделал. Ему было обидно, особенно от того, что учительница не поверила ему. После уроков все ушли домой, а Юра остался в классе. «Когда сделаешь все, положишь тетрадь мне на стол», — сказала учительница и тоже ушла. Юре нетрудно было еще раз решить вчерашнюю задачу. Трудно было простить тем, кто так бессовестно обидел его. «Я же никому ничего плохого не сделал», — думал Юра. «Они специально подстроили это, чтобы учительница посчитала меня обманщиком». «Молитесь за обижающих вас», — вспомнились Юре слова Иисуса Христа, и он стал думать о Господе, который так много страдал от нечестивых грешников. У Христа была сила и власть отомстить своим противникам, но он не делал этого. Наоборот, Иисус делал всем только добро, и даже на кресте, когда его распяли, просил Отца Небесного, чтобы он простил тем, кто распял его. Решив задачу, Юра закрыл тетрадь, склонил колени у своего стола и стал молиться вслух. «Дорогой Иисус, прости меня за то, что я обиделся на мальчиков. Я не знаю, кто вырвал лист из моей тетради, но прошу Тебя, прости им и помоги мне тоже простить их. Прошу Тебя, помоги им тоже покаяться и никому никогда не делать зла». Юра даже не догадывался, что мальчики, которые сделали ему зло, все время наблюдали за ним. Они не ушли домой после уроков. Притаившись у открытого окна, они изредка заглядывали в класс. Им хотелось посмотреть, как Юра будет злиться на них. Но они ошиблись. Услышав Юрину молитву, ребята в недоумении переглянулись и тихонько отошли от окна. Это было что-то новое, необычное. Почему Юра не сердился, не доказывал учительнице, что он прав? «Нет, он на самом деле верующий», — сказал один мальчик. «Так поступать могут только святые». «А мы с тобой проиграли», — пнул камешек другой. «Вообще мне неприятно от всего этого». На следующий день на уроке математики неожиданно поднялись два мальчика. «Мы вчера вырвали лист из Юриной тетради. Юра, прости, пожалуйста», — сказал один. «Меня тоже прости», — добавил другой. Ошеломленные геройским признанием, Ученики смотрели на удивленную учительницу. «Ну и ну!» – растерянно произнесла она, впервые встретив такое откровенное признание. «Я еще вчера простил», – скромно ответил Юра, еще больше удивив и учеников, и учительницу.